Вот, уже лучше. Теперь я не молодой ирландец, а молодой человек. Видимо, моя практически славянская физиономия привела его в хорошее расположение духа. Вот, это наиболее точная копия со свитка. Прошу, ХМ. О, интересно, молодой человек, вы уверены, что здесь нет ошибок? Положительно уверен. А что там написано? Первую фразу можно перевести как «капни светом спутника и все изменится», а дальше идет либо какой-то шифр, либо абракадабра полнейшая. А что это вообще за язык, профессор? А это смесь языков. На месте Вавилона, сгинувшего в веках, находили таблички с похожими чертами. Но это не они. Перед египетским, на его землях тоже писали чертами, но это и не они, хотя многие знаки очень похожи на те и на другие. Именно поэтому мне удалось прочесть первое предложение. Вы не могли бы оставить мне копию? Я хотел бы уделить ей время, не то мое любопытство меня просто съест. Конечно, профессор, я позвоню вам через месяц, чтобы узнать новости. Вы не против? Отлично, молодой человек, просто отлично, договорились. Звоните. Профессор все еще что-то говорил, но его уже со мной не было. Он уткнулся в копию свитка и, похоже, пропал в нем безвозвратно. Ладно, мне тут делать уже нечего, так что пора и до дому. Выходя из ресторана, где я так и не пообедал, в моей голове крутилась и крутилась та фраза «капни светом спутника и все изменится». Ну конечно, луна же, надо будет попробовать. Сегодня как раз полнолуние. Честно скажу, еще никогда так не ждал ночи, и она так медленно не приходила. Приключения действительно закаляют характер, тут я профессору не соврал, а еще развивают терпение. И самое интересное, как бы я ни ждал ночи и выхода луны, она пришла совершенно неожиданно. Я вышел на улицу и развернул свиток, придавив углы камешками, чтобы он не свернулся, и стал ждать. Свиток озарило желтым светом, когда лучи отраженного луной солнечного света коснулись пергамента, и я впился в него взглядом. Хитрые, мерзкие желтокожие прохвосты, ненавижу китайцев, взвыл я, глядя на ровные ряды китайских иероглифов. Древнекитайский письменный язык в разы сложнее современного, как ни странно, и я в нем вообще не в зуб ногой. Гррррррр, что за невезуха-то? Так, успокоились, а то моя огненная натура что-то совсем разошлась. Пара минут дыхательных упражнений, и я снова в норме. Нужно в косой переулок. Есть там, на аллее семи веток, небольшой район, где живут китайцы. Придется навестить. Что-то у меня не каникулы получаются, а сплошные приключения. Вот честное слово, никакого отдыха, один напряг. Но это не помешало мне отпроситься у мамы на косую аллею и метнуться в китайский квартал. Они безо всякого удовольствия принимают у себя европейцев, но торговать-то нужно, вот и терпит. Есть здесь и несколько мастеров магических татуировок, и к каждому мне пришлось зайти с одним и тем же вопросом. Знаете ли вы древнекитайскую письменность? И даже нашел двоих знающих. Один, этакий классический китайский мудрец, с бородой до пола и кустистыми бровями. Ему бы только каким-нибудь монастырем заведовать и учить детишек кунг-фу. А второй, относительно молод, около 40, но я думаю, что ему за пару сотен. Очень уж качественно он ауру скрывает. Подумав, решил обратиться к молодому и достал заготовку магического контракта на перевод древнего текста и ограничения на использование полученной из него информации. Это удовольствие вылезло мне в 3000 золотых, жадный, желтокожий жадюга. Но контракт, подписанный сходив в банк и оплатив услугу, я предоставил переписанный по памяти свиток на древнекитайском контрактору. Чем больше он читал и чем больше переводил, тем кислее становилось его лицо. Не нравится? Это хорошо. Как только он закончил, я взглянул на перевод и тут же импульсом поджег листы и с переводом и свиток на китайском. Я-то запомнил, а остальным и не нужно. Благодарю, мастер, за работу. Послушайте, молодой человек, присядьте, выпейте чаю и давайте поговорим. Давайте, но не здесь, идемте. И на огромной скорости покинул его дом. Он сильнее и опытнее меня в сотни раз, так что оставаться на его территории для меня смерти подобно. У китайцев есть свои аналоги империя и прочих подчиняющих заклинаний, так что нет уж, поговорим, но на европейской земле. Ауру я свою скрывать не умею, так что через 15 минут мастер Чжао нашел меня, мирно поедающего мороженое в милом небольшом кафе на косой аллее. Присаживайтесь, мастер. Спасибо. Куда же вы так побежали, молодой человек? Это неприлично и даже немного обидно. А я вам не доверяю, и думаю, что если бы остался хоть на мгновение дольше, то контракт был бы аннулирован через пару минут. Еще через пару минут я бы не помнил ничего ни о каком свитке, а еще через пару часов мои внутренние органы украсили бы собой склад вашей аптеки. Я вам не доверяю ни на секунду, мастер. Вы прожили слишком долго, чтобы такая штука, как совесть, имела на ваше решение хоть какое-то влияние. Вот как, в общем-то, все так и есть. Весьма проницательно с вашей стороны, молодой человек. Однако мне непонятно, почему вы решили, что это место встречи для вас безопаснее моего дома. Или вы думаете, что меня остановит присутствие здесь этих людей? Думаю, что да. В трех столиках от нас сидит председатель Визингамота в компании с министром магии и начальницей ДМП, и в случае вашего нападения, я понимаю, что Дамблдор куда слабее вас, мастер, но уж убежать он точно успеет, и сможет создать вам и вашим людям просто море проблем, вплоть до международного скандала и выдворения вас обратно на историческую родину. А вы ведь не зря сюда перебрались, было бы там все хорошо, так и жили бы там, т.ц., а по виду дурак дураком. Нечасто я так ошибаюсь. И чего же ты желаешь, молодой человек? Подпишите. Я положил перед ним контракт на совместное использование интеллектуальной собственности с отдельным пунктом о ненападении, где я отвечаю только за себя, а он за всех своих людей. По сути, ему придется объявить, что я под его защитой, правда, только в китайском квартале. Контракт бессрочный и неразрывный, скользкий, мелкий, паршивец, выдавил мастер Чжао, на что я только улыбнулся, вспоминая, какими словами я крыл его про себя. Мастер не стал тянуть время и подписал контракт. После мы вместе внесли поправку в первый контракт, что дозволяется самой формулировкой, и я наконец-то расслабился. «Дорогая, а где дети?» Брайан Финниган выкроил это воскресенье с большим трудом. Бизнес постепенно расширяется, и ему приходится проводить на работе все больше времени. Так что ему действительно хотелось побыть с семьей, а не выполнить отцовский долг и свалить побыстрее. На заднем дворе Габриэль учит Максимилиана танцевать этот свой странный танец. Это называется тайчи, любимая. Я узнавал, оздоровительная гимнастика, и вообще весьма полезная штука. Я тоже подумываю ей заняться, да все времени нет. Так найди, а то уже пузико стало появляться. Эшли подошла к мужу со спины и нежно провела точеной ладошкой по плоскому, мускулистому животу бывшего чемпиона шестиугольника. «Где?» – возмутился и изобразил испуг муж, после чего резко повернулся и подхватил жену на руки, закружив по кухне. Эшли с удовольствием по-девчоночи взвизгнула и стала вырываться, чем только больше подзадоривала мужа. Через 5 минут из кухни стали раздаваться звуки нескромного содержания. Они совсем не беспокоились, что дети войдут не вовремя. Если старший сын начал свой танец, то не закончит, пока не пройдет всю программу. Упертый, весь в отца. А мелкий, давно хотел научиться так же, но Габриэль четко сказал, не раньше 4,5 лет. Вот и пришел срок, так что дети заняты надолго и можно не сдерживаться. Пойдем, глянем, что они там делают, позвала Эшли, поправляя юбку. Пойдем, посмотрим. Они подошли к широкому панорамному окну коттеджа и увидели удивительную картину. Они давно привыкли к тому, как Габриэль плавно передвигается по небольшому кусочку газона, он там уже тропинки протоптал, чем-то похожие на руну концентрации, как давно заметила Эшли. Но теперь их было двое, и маленький Макс теперь сосредоточенно повторял выученные давно движения. Не зря же он прилипал к окну, когда брат выходил на тренировку. Родителям даже пришлось поставить там стул, и что странно, Габриэля никогда не волновало, смотрит на него кто-то или нет. Он все с тем же спокойствием перемещался по своей руне и плавно взмахивал руками и принимал странные для европейцев позы, время от времени замирая. В такие моменты вокруг его тела отчетливо виднелась аура странной силы, и это вызывало у Эшли какую-то скрытую дрожь. Непонятная мощь, что свернулась внутри старшего сына, ее не сильно пугала, скорее наоборот, радовала. Но все непонятное пугает человека, и эта сила не была исключением. Впрочем, она доверяла Габриэлю, ведь он вырос на удивление здравомыслящим и умным мальчиком, хотя уже не мальчиком, а юношей, ведь сегодня весь дом вздрогнул от его крика. Вот черт, началось. Эшли влетела в его комнату со скоростью пули, так как именно в этот момент она проходила мимо, и увидела там задумчивого сына, который как-то ошеломленно смотрел на, видимо, первую утреннюю эрекцию. Пожалуй, этот кадр она запомнит на всю жизнь. Эшли почти вывалилась из его комнаты, зажимая себе рот, чтобы не рассмеяться, а потом отправила к нему мужа, чтобы он объяснил сыну, с чем тот столкнулся. Брайан вернулся весьма задумчиво, и Эшли обеспокоенно спросила: «Все объяснил?» «Да, он мне все объяснил, даже то, что я и не знал». Эшли прыснула от этого воспоминания и вернулась к наблюдению за своими детьми. Надо же, как она не хотела второго ребенка, а теперь без Максима она себя и не представляет. Вообще не представляет свою жизнь без своих детей. Муж, отличавшийся завидной чувствительностью, совершенно не подходящий его внешности альфа-самца, прижал ее к себе и тихо проговорил: «Мы молодцы, вон каких богатырей родили». Эшли вспомнила одно из выражений своего старшенького и, не задумываясь, выдала: «Ну да, мы пахали, я и трактор. Ну, я вообще-то тоже поучаствовал. И спешу тебе напомнить, что в процессе рождения Макса, ты сломала мне кисть, а потом еще и дернула за нее. Я помню, и очень тебе благодарна, что ты даже не пискнул, а молча сменил руку. Но когда я рожала Габриэля, ты мог бы и поторопиться. Да, тогда я открыл свой второй магазинчик бакалеи в Эдинбурге. Столько лет прошло, а помню все, как сейчас. И знаешь, я правда спешил, как только мог. Я знаю, дорогой, я знаю. Но факт есть факт. Ты опоздал на целых 10 минут. Да кто же знал, что ты так легко родишь-то? Никто не рожает за 10 минут, никтошеньки. Ведьмы так рожают, хотя тоже редко, и только в больнице Святого Мунга. Там используют специальное заклинание для безболезненного и легкого расширения таза. А у меня оно само как-то. Ну и хорошо. Я тогда представлял, что тебе будет очень больно и, знаешь, винил себя в этом. Дурачок ты. Погляди на них. Оно того стоило. Я знаю, дорогая. Пара еще долго стояла у окна, глядя, как их дети упорно занимаются любимым делом. Габриэлю Тэйчи нравится так и не перестал, а Максимилиан, что называется, дорвался. А потом дети вошли в дом и первым же вопросом порадовали предков: «Завтрак готов?» После чего, с аппетитом слопали свои порции, запив горячим чаем. День провели вместе, купались в небольшом бассейне на заднем дворе, воду в нем прогрело солнце. Брайан хотел сделать мясо на решетке, но волевым решением Габриэля мясо быстро замариновали в винном соусе с приправами и отдали ему на растерзание. Шашлык получился очень вкусным. Даже Максимилиану перепало пару кусочков, хоть детям такая еда и не подходит. Ничего, пара зелий, и его желудок даже гвозди переварит. Солнечный день позволил Эшли позагорать на шезлонге, а Максу совсем не случайно пролить крем от загара. Еще бы, он же на нем прыгал. Пока Габриэль занимался мясом и ходил на кухню то за соком, то за луком, Брайан тоже пристроился на шезлонге в одних плавках и даже успел чуть вздремнуть. Закат семья встретила там же, на заднем дворе, играя в шарады и смеясь от особенно удачных попыток. Хороший получился день, что взрослые отметили позже и совсем по-своему. «Мастер, не канифольте мне мозг, вот же, китайским языком написано, что любой, я повторяю, любой амулет можно перевести в татуировку. Сами же переводили манускрипт, именно. А ты, неблагодарный мальчишка, хочешь перевести в татуировку узкоспециализированный артефакт-концентратор? Это невозможно. Все возможно». Твердо отмел я его возражение. «Мы маги или жалкие волшебники?» Ударил я в самое слабое место мастера Чжао, в его непомерно огромное эго. «ГРР, ладно, давай посмотрим еще раз. Вот твой концентратор. На обеих сторонах у тебя рунные цепочки. Как ты, невоспитанный, глупый мальчишка, хочешь наколоть обе на одно и то же место? А, можно снять кожу и дальнюю сторону наколоть буквально на само мясо, затем прирастить кожу и наколоть на ней ближнюю, к примеру». Буркнул я, не зная ответа на его вопрос. «Это же БР, БРРР», задумался мастер. «А может и не бред. Связать две рунных цепочки можно и потом, чисто на восприятие их одним целым во время активации. Возможно, возможно. Вот на тебе и проверим», — радостно воскликнул старый китаец. «Нет уж. Сейчас идем, ловим какого-нибудь могла и набиваем ему, ну хотя бы амулет здоровья с питанием из внешней среды, тот, который внешнюю силу в прану обращает. Интересные у тебя познания в индийской магии, юноша, крайне интересные, не расскажешь откуда?» «Легилименцию я считаю нападением», — отбрил я поползновение старика, зная, что контракт он точно нарушать не станет. «Магия — это его жизнь. Ох, и зачем я согласился на этот контракт? Что любопытство сделало со старым Чжао?» — посетовал мастер. «Угу, так я и поверил. Знания, что содержались в этом свитке, стоят десятка контрактов. К примеру, можно поместить на руки невидимые татуировки, которые будут выполнять роль волшебных палочек. Правда, в самом свитке описано, как сделать то же самое с посохом, но сейчас это не актуально. Просто сам свиток писали тогда, когда о палочках еще и не заикались вообще. Также, тут были способы поместить татуировки заклинания в несколько слоев. Обычно мастера татуировок ставят на тело не более 5 тату-заклинаний. Места на большее не хватает. На голову ставит заменитель моего магического зрения в виде заклинания, набитого под волосами на голове. На торсе что-то защитное, но мощное, на спине тоже. На ногах всякие ускорения, а на руках что-нибудь потребное для работы, смотря чем занимается клиент. Все. На большие места просто не хватает. В свитке же описано, как ставить тату заклятия в несколько слоев. Конечно, это не просто и одних зелий и заклинаний для игл требуется много, но все это не проблема. Всему можно научиться, что для мастера с вековым стажем, проще пареной репы, что он и доказал с легкостью. На мне, к примеру, после месяца трудов, теперь набито сокрытие ауры и никто не сможет рассмотреть ее, пока я не прекращу подпитку заклятия своей силой. А я не прекращу никогда, ибо нифиг, все равно сила восстанавливается быстрее, чем тратится на его поддержание. Ладно уж, тащи своего могла, нет в тебе исследовательской жилки совсем. А чего это я-то? Мне, если ты помнишь, мастер, палочкой на каникулах вообще пользоваться нельзя, так что отправь кого-нибудь из своих, все равно ничем не заняты, а я пока мысли обдумаю. Я ушел в себя и когда очнулся, мастер уже заканчивал набивать какому-то бомжу на спине, нарисованные мной круги на санскрите. Сам я его не понимаю, но видел его изображение в одной книге, так что нарисовать его для меня проблем не составило. Видимо, в отличие от меня, мастер Чжая в санскрите понимает. Вот, кстати, еще один язык, который нужно выучить. Вообще, быть магом становится как-то языконапряжно. С французским я закончил еще месяц назад, легкий язык оказался, осталось только произношение поправить и все. Но некогда, ударными темпами учу китайский, раз такая лафа выдалась и рядом со мной половину суток находится носитель языка. С моей памятью учить языки получается просто отлично, только с произношением хреново. Почему-то на моторную память моя супервозможность не настроена, а жаль. Но уже сейчас я прекрасно понимаю все, что говорят в этом доме. Даже на сложные темы вроде магии или экономики, я могу поговорить, но произношение, БРР, бедных китаёз так от него корёжит, что я даже стал получать от этого извращенное удовольствие. Вообще, мне, конечно, сильно повезло с этим контрактом. Пока мы разбирали свиток, я много нового узнал и о магии в целом и о татуировках. Не давая мастеру соскользнуть с крючка, я развернул свою фантазию на полную катушку и предлагал такие варианты использования новых знаний, что мастер с огромным опытом отпускать меня от себя совершенно не желал. Он орал на меня, обзывался неучим и даже разок идиотом, да только не гнал, а наоборот прислушивался к моим идеям. Иногда я, конечно, совсем ерунду говорил, но иногда звучали такие мысли, которые после всестороннего обдумывания, обзывательств и споров, мастер признавал жемчужинами, вроде маленькой татушки с условием срабатывания, которую он набил мне на пятке. Обычный нервит, точнее его китайский аналог, который сработает, если я потеряю сознание. Штука простенькая, но ему бы такое просто в голову бы не пришло. Зато моя взлелеянная за последние 3 года паранойя такое выдает запросто. Более того, за эту идею, которую теперь применяет весь его, ну клан, что ли, на мой счет в Гринготтсе прилетела немаленькая сумма в 1000 золотых. На них я тут же затарился дорогими артефактами, вроде определителя ядов и малых щитов от проклятия из глазов. Конечно, со временем, когда моя сила возрастет и опыт позволит, я смогу всю эту мелочь просто аурой блокировать, но пока что, это нужные вещи, да и потом брату отдам, когда он в ХОК пойдет, или не в ХОК. С мастером побывал в магическом квартале Пекина, закупился там по полной, и если бы не тень мастера за моим плечом, ушел бы не солоно хлебавши, меня бы просто вежливо не заметили. В основном закупился литературой, ибо китайцы знают толк в печатях и в бесполочковой магии, а главное, успешно развивают эти умения. К тому же, существует множество фокусов в такой магии, вроде умения вешать уже готовые заклинания прямо на ауру, о чем в Хэге вообще не знают, а в пекинской школе этот способ объясняют первоклашкам. Англия долбаная, никак не может понять, что уже давно не царица Марии, даже не империя. Так, захудалая страна, на которую давно никто не равняется. Вот и бегают англичане, как дикари с палками. Еще прикупил в Пекине посох. Та же палочка, но пропускная способность куда больше. К тому же, на концах он обит каким-то странным металлом. Пробовал его повредить хоть как-нибудь. Ничего не получилось. Пока не вжарил по нему белым огнем с двух рук. Металл потек, но через сутки восстановил свою форму. Продавец сказал, что металл японский, они там его так и называют, железо они, типа демоническое, огненное, что-то в этом роде. Я японского языка не понимаю, пока что. Там же подглядел и бой с применением посоха против посоха, меча и даже маги. Зрелище обалденное. Молодой маг, лет 15, по силе раза в 3 меня превышая, имел запредельный контроль и швырялся сложнейшими печатями, из которых вылетали ледяные сосульки, огненные шквалы и призываемые им существа. Даже призыв мантикоры осилил, но на обуздание сил уже не хватило. К сожалению, призванная магическая зверюга не захотела атаковать мужика с посохом и кинулась на своего призывателя и едва его не убила, проткнув его грудь хвостом и напичкав организм своим ядом. Парня унесли на носилках, а его бывший противник с посохом разделал тварь на лоскуты, вырастив с одного конца магический меч и распластав зверю сначала ауру, а потом и тело, сменив магический меч на ледяной. Опытный и крайне опасный боец и маг, хотя на вид этому мужику я не дал бы больше 25, ну может быть 30 лет. Конечно, весь бой я запомнил и иногда стал тренироваться с купленным посохом, тем более, что он всегда со мной, свернувшись вокруг пояса в трансформации. Он обычный ремень. Некоторые движения начинают получаться, но пока что мне не очень понятен рисунок. Раньше у меня вместо посоха были живые партнерши и партнеры со своей волей и своими желаниями, и безинициативный партнер стал для меня новостью. И не сказать, что очень приятный. Я не понимал его, он меня и получался диссонанс, но это только пока. Привезенные учебники я постепенно переводил на английский и делал это сразу в двух экземплярах. Один для мамы, а со временем и для Макса, а второй пойдет Гринджер. И первую книгу я уже ей отослал. Книги по ментальной магии уже давно у нее, а теперь пусть поймет, что мир велик. Также сделал гадость Мегапауку от политики и анонимно отослал копии книг по окклюменции, магии воздуха и пространства Поттеру. В первую же книгу вложил небольшую записку. Расскажешь хоть кому-нибудь об этих книгах, отберут сразу. Быть тебе сильным или оставаться слабым, решай сам. Вот Дамблдор-то удивится, когда узнает, что его марионетка, а ужас, не хочет ей быть и даже начала задумываться. А уж как удивится Волдик, смахнувшись даже не с мастером воздуха, все-таки 6 лет для получения мастерства катастрофически мало, а с подмастерьем, думаю, что насмерть удивится. Будет как пить дать, ожидать детских заклинаний, а Гаррик ему как жахнет шквалом лезвий, и нет Волдика, или вакуумной бомбой, БРРР, жуткая штука. Или, если Володька его совсем уж разозлит, точкой напряжения, оно вообще создается моментально и внутри тела противника, а затем его просто перемалывает, пытаясь впихнуть немаленькое человеческое тело в малюсенькую, но сильную пространственную аномалию. На выходе даже не фарш, практически на атомы расщепляет. Вообще, у магов пространство немного атак, но те, что есть, просто ужасают. Так что я для себя решил, что раз я хочу жить в спокойном мире без Волдика, а сам влезать с ним в противостояние не желаю, нужно повысить шансы на победу Поттера. И пусть работает, раз у него так на роду написано. Менять его судьбу у меня никакого желания нет вообще. Пусть сам этим занимается, а шансы на это я ему подкинул. И так побеспокоился о нем, и перевел трактаты на английский со старославянского. С мастером Чжаем мы провозились до самого конца лета, но все-таки набили мне тату-рунный концентратор на солнечном сплетении и договорились на следующее лето снова пересечься. Его все также интересуют мои идеи, а меня его мастерство. Я даже прикупил тренажеры для татуировщиков в его лавке. Обычный кусок кожи с чарами анимации и самовосстановления, которые имитируют определенный участок кожи, но главное, могут выстроить нужный и анатомически правильный каркас относительно мышц на данном конкретном месте. Ну и в пару, специальная волшебная палочка с иглой на конце. Колешь нужный знак, поддерживая его в своем разуме и вместе с этим, вливаешь в него магию через краску. Сложная задача и требует запредельной сосредоточенности на одной мысли. Так что и как тренажер для мозгов, и как интересное занятие, которое в будущем вполне может мне понадобиться, я отнесся к этой затее серьезно и стал уделять ей час в день, кроме выходных. И ближе к началу сентября у меня даже начало получаться, но косо и криво. Ничего, терпение и труд. Отметив со своей семьей последний день каникул, я отправился в школу. В поезде, как и всегда, встретился с девочками и гнал от нашего купе всех, кто зарился на свободное место. Ничего, не дефицит, еще найдут. Дафна, жаль, что так и не получилось толком летом пересечься. Кстати, а чего ты так и не пришла через камин? Родительский запрет, смущаясь, выдала девочка. А как, это чем же я не угодил твоим предкам? Мама все лето наводила о тебе справки, и до тех пор, пока она не узнает о тебе все, мне было запрещено встречаться с тобой где бы то ни было, кроме нашего дома. А туда не пришел ты, когда я позвала. Ну да, было такое. Я занят был очень и хотел перенести на другой день, да закрутился. У меня вообще за это лето было всего два выходных. Я их провел с семьей, даже отец смог вырваться с работы, а это большая редкость. Так ты не пришел в гости просто потому, что был занят. А почему еще? Я сегодня просто отчаянно торможу. Мама сказала, что ты ее испугался. Покраснела девочка. Что? Тут я не выдержал и начал смеяться. Это же надо было такое выдать-то. Ой, не могу. Хух, погоди, молчи, дай отдышаться. Хех, хи-хи. А-а-а, выдох получился удачно и смешинка, кажется, вылетела. Все, готов к общению. Ты же сама сказала, что твоя мама наводила справки, так разве она не узнала, чем я занимаюсь? Сказала, что ты ходишь каждый день к китайцам, а внутрь даже она проникнуть не может. Понятно. Ну, в общем-то да. По полдня я проводил там, а потом домой камином, тренироваться. Утро тоже полностью занято, то с братом посидеть, то с мамой в зельеварне, если повезет. Варил кое-что на продажу, так как изрядно поистратился этим летом. Что ты такого купил, что сумел просадить 5000? Удивилась Панси. Да много что, и просадил я куда больше, если уж на то пошло. Один посох в 6000 встал. 6000 за посох? Ты с ума сошел? Чуть не взвизгнула Паркинсон. Даже на заказ он стоит около сотни галеонов. Ага, конечно, и на руки я бы получил жалкую подделку из неподходящих мне материалов и без многих других приспособ. Как палочки этого вредителя, Алливандера. Этот гад подбирает такие сочетания, которые пусть и почти всем подходят, но из-за конфликта силы мага и самой палочки, потери при волшебстве огромные. Нет, если бы после школы маги шли изучать магию без палочек, то возросший из-за конфликта резерв был бы в тему, но поскольку все остается как было, высшую магию, даже палочковую, им не постичь, ведь они уже убедились, что не смогут. Свинство это, или саботаж, то есть, ты хочешь сказать, что наши палочки нам не подходят. Если вы покупали их у этого старого вредителя, то нет, точнее не так, одному из ваших направлений точно подходит, иначе синхронизации бы не было вовсе. А так, одно направление рабочее, а остальные забиты несовпадением элементов палочки и вашей магии. Вот и весь фокус. Вот ты, Панси, когда маленькая была, какое волшебство выдавала. Ну, застеснялась девочка. У меня часто предметы летали, только не целенаправленно, а как бы вихрем. Легкие землетрясения могла в гневе устроить. Вот тебе и ответ. Твои предрасположенности воздух и земля. Может быть, дух еще. Зелья тебе легко даются, но не все. Ну, да, чем больше в зелье растительных элементов, тем больше мне приходится напрягаться, чтобы что-то получилось. Я это давно заметила. А ты, Дафна, вода, в основном и световые вспышки, но потопы чаще. Изредка вокруг меня холодало, зато резкой тогда не бывало истощения. Лед, вода и свет. Интересная подборка. Какой бы ты в древности стала боевой магичкой? Впрочем, у нашего времени свои преимущества. Например, теплые туалеты, да и разнообразие палочковой магии тоже, прямо скажем, поражает. Хотя мне она все равно кажется ущербной. Почему? Заинтересовались девочки. Как бы вам объяснить? Ну вот, отобрали у вас палочки, и что вы будете делать? Обычный экспеллиармус сделает вас беззащитными. А магический мир ни разу не сказка. Утащит в качестве белой рабыни куда-нибудь в Грецию и продадут с аукциона. А со мной такой фокус не пройдет. А если и пройдет, все равно сбегу, оставив за собой лишь пепел и горе тем, кто додумался попробовать купить пироманта. Да еще и с собой соберу все, что мне покажется дорогим, и буду продавать врагам этого неумного рода, внимательно заглядывая в их лица. И что это будут за лица, когда они поймут, что распродают секреты их рода? Вот так-то, девочки. А если вас поймают и по той же схеме, то, нет, тогда все будет так же. пепел, Болли дальше по списку. Но если не вас, а кого-то другого, там да, девочкам придется полжизни быть на сносях, рожая будущую побочную ветвь какого-нибудь японского рода и даже своих детей ни разу не увидит. Бррр, ужас какой, и все ты неправду говоришь, взорвалась Панси. Если что, за меня вступится род и всем там, ничего не сделает. Ты вот представь, подруга, для примера, род Тануки, 237 магов. По крайней мере этим летом было именно так. Да, у них всего три мастера, но остальные подмастерья и ученики. И что твой род из пяти человек им сделает? Кулачком погрозит? Даже не смешно. Скорее паркинсоны перестанут существовать, а их души будут служить роду мастеров печати следующие 1500 лет. Пойми, подруга, сила действительно решает. А что бы ты сделал, если бы такое случилось с нами? Снова бы позвал знакомого вампира и устроил бы армагеддец всем, кто под руку попал. И что бы сделал один вампир? Вас бы просто убили. Он помнит Древний Рим, и он архимаг. Это просто совершенно другой уровень силы и знаний. Нам смертным недоступно, блин. Так что прорвались бы. А почему ты сказал снова? Поинтересовалась внимательная Дафна. Ну, помнишь того черноволосого мужика, с которым мы твою маму и сестру с того света тянули? Дафна кивнула. Ну так это он и есть. Двухтысячелетний вампир был в моем доме. Стоп, а как он вообще в него прошел, ведь камин был закрыт, возмутилась Дафна. Вот я об этом и говорю, непредставимая разница в умениях и опыте. Он обошел защиту вашего Монороза неполных 40 секунд и при этом держал на пути теней меня и деда Смитвика. Прикинь уровень на секунду, это тебе не клоуны лорда из Визингамота. Если бы он только захотел, то захватил бы волшебную Англию за день, причем один, а с гнездом, так и за полчаса бы управился. А мы тут с палками бегаем, как неандертальцы, блин. Но он набирал свою силу и знания тысячелетиями, попыталась возразить Дафна. И что, он уже есть, его можно найти, потрогать, отхватить за это, в конце-то концов. Или ты серьезно думаешь, что он один такой? Не смеши меня. Просто таких мастодонтов от магии не интересует вся эта возня, что происходит в мире смертных, вот и все. Им откровенно плевать на всяких там Дамблдоров и Волдиков, потому что они мелочь, как и все остальные, так называемые чародеи нынешних лет. Я не хочу быть мелочью. Я встану рядом с этими магами плечом к плечу, и впахиваю для этого за троих. Потому у меня и не было времени летом, потому я и тянусь к знаниям о магии везде, где только возможно. Чего и вам, девочки, советую, а то время потеряете и потом уже не догоните. Этот серьезный разговор так их загрузил, что они по-настоящему задумались. И как-то странно обе стали на меня смотреть, словно желая заглянуть в мой разум. Что они там хотели разглядеть, я понятия не имею, ибо в голову им не лез, но мне и не важно. Главное, чтобы они взялись за ум. Пока они задумчиво смотрели в окно, я прикрыл глаза и вспомнил тот вечер, когда я зашел в свою комнату с диким желанием вырубиться и обнаружил на своей кровати древнего кровососа с одной из переведенных мной книг, купленных в Китае. «У тебя тут ошибка переводов числительных», — раздался приятный баритон с моей подушки. «Я уже в курсе и хотел завтра исправить. А ты знаешь китайский?» — кивнул я на лежащую рядом и раскрытую книгу на этом языке. «Знаю, но в данном случае не понадобилось. Просто вижу, что не те коэффициенты». «Понятно, я даже и не удивлен, каким ветром занесло». Я зевнул, так как правда устал. «Погоди, может по кофе, а то я прямо на ходу засыпаю. Давай. Последний раз я пил кофе лет 300 назад. Его тогда контрабандой везли и некоторые суда были как раз мои. Помнится, кофе и рабы шли прекрасно. Тоже, видимо, за компанию», — зевнул вампир. «У него получилось куда круче. Клыки, во. Ну, не спалец, конечно, но все равно впечатляет. Гляжу, ты ауру скрыл. Молодец. Да если бы. Сейчас ее скрывать умеют только заклинанием, и то его поддерживать нужно. Вот и набил себе это заклинание татухой. Ну, все равно неплохо. Этот навык кроме нечисти и нежити почти никто и не развивает. Не нужен он обычному магу». Пожал плечами Люций. «Ну, я не собираюсь оставаться обычным, как ты понимаешь. Пойдем на кухню, или можно в какое-нибудь кафе метнуться. Ну давай в кафе, там на кухне твоя мать. Не будем пугать девочку». И через пару секунд мы оказались где-то очень далеко, ибо тут было утро. Америка. Южная. Когда-то недалеко отсюда и была плантация. Моя. А сейчас-то мы тут что забыли? А сейчас тут город. Мой. Еп. Слов нет. Впрочем, а чего еще от тебя ожидать-то? Ну, я не знаю даже. Но у тебя и правда даже удивления толком нет. Да я уже привык, что ты свободно рвешь все шаблоны. О, кафе, зайдем, зайдем. И я их не рву, хотя одни шаблоны рву, другие воплощаю. Вампир хмыкнул и парой жестов показал официантке, чего он хочет. Знакомый шлейф магии подсказал, что ей только что ментально подсказали, а она подумала, что у нее такая офигенная интуиция, что она чуть ли не мысли клиентов читает. Ювелирно, блин, мне бы понадобилась хотя бы минута на такое воздействие. Опыт решает. Вот сейчас не совсем понял, какие шаблоны ты воплощаешь. Ну МС и все такое. А это что? Ну МС, ХМ. А ты кем был? Заинтересовался Люций. Танцором. Чемпионом даже трижды становился. ХМ. Понятно. Читал мало, видимо. Да не сказал бы. С классикой знаком. Да и библиотека была большая. Бумажная? Ну да. А какая еще? Все-таки разные миры. Жалко. Ладно, как тут компы нормальные появятся, я тебе скину много историй, почитаешь. Ладно, почитаю. А когда это чудо произойдет? Лет через 5. Мой старый приятель уже рулит в этой области. Японец и хороший че, разумный. Исправился вампир, вильнув взглядом на попку официантки. У кого-то сегодня будет бурная ночь, видимо. Разумный? Ну, он демон. Тингу, в общем-то. В смысле взаправдошний демон? Обалдел я. Угу. Мы с ним лет 700 назад встретились. Я как раз обучался на островах бою на катанах. Скучно мне было. Оказалось дерьмо, и никакого фехтования. Да и какое фехтование на мечах из сырого железа. Это уже после, лет через 200, родился мастер-кузнец. Не помню, как там его, да мне и плевать. Он придумал, как это сырое железо перековать в сталь изумительной чистоты и качества. Но меня там уже не было. Впрочем, не суть. Этого Тингу вызвала семья свергнутого императора, чтобы отомстить предателям, занявшим трон после них. А в Японии все императоры-маги с давних времен, вроде бы так повелела богиня Солнце. Сейчас, к слову, в этом смысле ничего не изменилось. В общем, меня наоборот нанял действующий император, пообещав взамен кое-что нужное в тот момент. Много крови? Поинтересовался у него. Крови, угадал, но немного. ХМ. По твоим меркам, по объективным, Габриэль, ровно 3 капли. Наверное, вопрос так и светился в моих глазах, раз Люций продолжил. Ровно 3 капли крови богини. У императоров такая была и доступ к ней тоже. Ух ты, и что дальше? Да ничего. Сели с Тингу, да и нажрались в хлам. Бочонка той дряни, что он наливал, хватило на пару недель, и за это время мы обо всем договорились. Он не трогает эту династию, а я не отрываю ему крылья и голову. Ну и хвост тоже. Не отрываю. Я задание свое выполнил и кровь получил. Тингу слово свое сдержал и убил тех, кто занял трон после этой династии. Так что время от времени мы встречаемся, куролесим, и дальше по своим делам. Я все хочу у него вызнать рецепт той барматухи, что даже нежить вроде меня пробирает, но этот гад молчит. Говорит, только на смертном одре тайну раскроет. Может убить его, а? Как думаешь, а не проще просто чаще встречаться, или у тебя так много друзей поднакопилось? Тут ты прав, немного. Ладно, пусть живет. О, вот и кофе. Вкусно и запах обалденный. Я бы такой приготовить не смог, так что хорошо, что сюда выбрались. Да, хорошо. И я как раз голоден, вот и проверю заодно свой рудник. Воров на клык и многие годы беспорочного труда следующего управляющего мне обеспечены. Думаешь, обязательно воруют? Всегда так. Пока молодой управляющий не ворует, жалко умирать молодым. Но когда семья уже разрослась и разъехалась, начинают воровать безбожно, успевая неплохо награбить и отослать семье. Я всегда даю полгода, а потом прихожу. Забавно. Я пожал плечами. И что, ни разу не было так, что ты пришел, а все на месте? Был один раз, но никто бы в это не поверил, и все равно пришлось съесть. Мда, даже не знаю, смешно или грустно. Это жизнь, юный Габриэль. Просто жизнь. Так чего ты пришел-то? Да мне просто понравился твой восторг от похода через тени. Твоя душа пылает и греет тех, кто рядом. Ведь ты так молод. Понятно. Ну, тогда не стесняйся, приходи время от времени. Можно даже просто поболтать. Спасибо. Совершенно серьезно проговорил вампир. Так мы и сидели. Пара часов пролетела мигом, а я узнал много нового об истории цивилизации, да и о магии тоже. Знания и умения Люция просто поражали, и в моей голове примерно выстроился образ того, что я хочу добиться. После, он отвел меня тенями домой и даже задарил артефакт, который я позже проверил от Ида с мастером Чжао, но никаких вторых или третьих слоев чар мы не обнаружили. Так что я стал носить этот артефакт и даже несколько раз его использовал. Металлический полумесяц неправильной формы, он буквально надевается на правое ухо и исчезает из видимого спектра. По ауре можно было бы заметить, но я ее прикрывал. А позволяет этот артефакт ходить через тени. Недолго и не очень далеко, но до России я все-таки добил одним прыжком. Правда, потом 10 часов заряжал, чтобы вернуться домой, но приключение того определенно стоило. Также, мы с мастером стали потихоньку разбирать чары на этом наушнике и хотели перенести их на тату. Так удобнее и будем совершенно точно знать, что к чему в заклинании. Глава 7. Габри, да проснись ты уже, в конце-то концов. Мы уже приехали, не выдержала Панси. Панси, не тряси меня, я и так не сплю. Просто задумался. Тогда давай вставай и надевай мантию. Панси явно не понравилось, что я откликнулся не сразу, и она тут же не преминула это выразить, в основном, командным тоном и выражением лица. Забавно то, что такой тон ей самой не нравится, да и командовать она не любит, но в раздраженном состоянии он вылезает будто бы сам собой, да и настроение у нее может смениться несколько раз в минуту. Ветер, что тут сказать, не хочу я надевать этот пыточный инструмент, и не буду. На уроки пойдем, тогда ладно, а в первый же вечер в школе заниматься мазохизмом мне не хочется. А, ну тебя, делай как знаешь. Спасибо, подруга, совершенно искренне сказал ей в ответ. Дафна, ты идешь, скоро приедем, сейчас Панси. Она быстро упаковала в свой изящный дорожный саквояж книгу, которую читала в пути и поднялась на ноги. Как, собственно, и я. Если их не охранять, то их просто затопчут. «Где Астория?» – спросил я, хотя и сам знал ответ. Еще на вокзале я повесил на нее ментальную метку, выполняя нашу договоренность с их матерью. Так что и ее местоположение и эмоциональное состояние для меня не секрет. Надав не такая метка еще с прошлого года, и я ее снимал только летом. Да и то, перед уходом из их дома, повесил снова, в четвертом вагоне, с подругой своей поехала, та, которая Летиция Вейн, угу, плохой выбор, сделал я вывод, знаю ее старшую сестру и еще более старшего брата, к ним на удивление ладно подходит выражение «чистокровные ублюдки», ребята просто дивные мрази, и к сожалению, оба учатся на Слизерине, самим своим существованием подтверждая слух, что темные маги учатся у нас, злобные ребята и что хуже всего, сильные и тормозов не ведают, согласна, но Астория должна сама это понять, ну да, а в процессе у нас с Вейнами война начнется, цена ошибки несопоставима с результатами жизненного урока, отец разрулит, у него торговые дела с ними, не разрулит, Вейны вполне могут просто его задавить и гринграссы начнут умирать, конечно, только несчастные случаи, ну ядом там отравились, с кем не бывает. Этих потомков Борджиа вообще нельзя вводить во внутренний круг. Ни круг друзей, ни круг интересов, ни тем более экономический. Ладно, все равно мое мнение никого не интересует, так что и ругаться не вижу смысла. Дафна только тяжело вздохнула и пристроилась у ступенек вагона. Поезд натужно всхлипнул тормозами напоследок и встал на месте. Двери распахнулись и дети дружной толпой ринулись наружу. Все-таки 8 часов в поезде, то еще испытание. В этот раз чуть мальчишку не убили, волшебники, блин, колданул кто-то и превратили голову парня в голову жабы. У него чуть мозги в трубочку не свернулись из-за разницы восприятия. Да и сенсорный шок он схватил просто отменный, прям как по учебнику. Наш штатный спасатель-билетер, конечно, помог, но многого сделать просто не смог. Поместил парня в стазис и с прибытием поезда, тело отправит со станционного камина прямиком в Святого Мунга. Такие вот игры у молодежи. По палочке уже и не узнать, кто это был, ведь приориентантат им показывает только пару десятков последних заклинаний и об этом все знают. Да и искать-то никто не будет, кому это вообще нужно. Парень-то не чистокровный ни разу, так что его судьба никого особо не интересует. Школа, конечно, оплатит его лечение, и на этом все. Идемте, девочки, нас ждет пир. Ох и не люблю я эти праздничные сборища. Просто не передать как. 300 идиотов с палочками и шилом в интересном месте. Пробурчал я себе под нос. Подхватил девочек под руки и повел к каретам. Распределение откровенно порадовало и сразу же огорчило. И Астория и младшая Вейн попали на наш факультет. Блин, хоть старший Вейн свалил из школы в прошлом году. Полегче теперь будет и не придется сдерживать себя, чтобы не начать трансфигурировать нож, чтобы воткнуть его ему в череп. Мразотный человечишка, даже по сравнению с на голову отбитыми детками аристомагической Англии. Год начался с повторения материала, который лично я помнил отлично, в основном в силу того, что все лето пользовался магией, в том числе палочкой. Я же не просто так искал литературу по производству концентраторов, так что как только создал концентратор под себя и с соблюдением всех рекомендаций, сжег предыдущий в огне камина. Торжественным молчанием я проводил палочку в долгий путь и потопал лопать торт. У папы был день рождения, так что времени предаваться размышлениям и тем более говорить надгробную речь палочки просто не было. Я снова стал пропадать в своем тренировочном классе и бывало, что просто доползал до комнаты, где махом вырубался. Благо, что мой резерв за прошлый год и лето ощутимо возрос, и мне хватает его на все мои занятия, а то перестал бы успевать на чарах и трансфигурации, что могло пагубно сказаться на репутации, чего мне бы не хотелось. Прошло около месяца, и я спокойно сидел у себя, когда в дверь тихонько постучали. Глянул сквозь дверь и громко проговорил: «Входите, девочки». Дафна, а затем и Панси просочились ко мне в комнату и степенным шагом направились к камину, у которого я сидел. «Что-то случилось?» – спросил их, прислушиваясь к меткам и убирая в рюкзак новый артефакт из выручай комнаты. Я только начал разбирать, на что он зачарован, и потому сидел в перчатках из кожи с жопы дракона. Пусть в них и неудобно, но зато куда безопасней. Были у меня уже прецеденты с проклятыми предметами, мне хватило. Метки молчали, с историей тоже все в порядке. Непонятно. Нет, все хорошо. Просто мы обдумали твои слова и решили, что ты прав, — проговорила Панси. Вы о чем вообще, девочки? Что-то я ничего не понимаю. Помнишь наш разговор в Хогвартс-экспрессе? А, вот вы о чем? Конечно, помню. Я тогда много лишнего наговорил и так и не извинился. Приношу свои извинения. Я коротко склонил голову и тут же вернул ее, уставившись на огонь. Спасибо, конечно, но мы не про то. Ты не мог бы нам помочь, ведь ты так много делаешь без палочки, так что, наверное, сможешь и нас научить. Дафна все-таки открыла рот и хоть что-то сказала. Дафна, ты можешь мне сказать, что с тобой творится? Я тебя просто не узнаю. Из какого перепугу ты вдруг начала мямлить? Ну, мама говорит, что беспалочковая магия опасна и не хочет, чтобы я ей занималась, но раз там будешь ты, то поможешь, и она не против. Пришлось пообещать, что буду осторожной. Вот оно как. Надо будет следующим летом к вам домой все-таки сходить. Хоть познакомимся нормально, а то Сильвия там мучается, шуршит по всему магическому миру со своими вопросами, любопытство у людей бередит, как будто не понимает, что может навлечь на мою семью проблемы. Совсем женщина забылась. Ты ей передай мою просьбу, чтобы не будила у людей странных желаний, направленных на мою семью. Ладно, ну, а с тобой я позанимаюсь, но это будет тяжело. А ты, Панси, тоже хочешь, или в качестве моральной поддержки пришла? Сама пока не знаю, но дав права, такая магия очень опасна и тяжела. Ты уверен? Да, я уверен. Ничего сверхсложного или невыполнимого в ней нет, и опасна любая магия. При желании и обычным люмосом убить можно. Серьезно? Ну, да. Того же низшего вампира вполне можно упокоить люмосом, только очень сильным. А что? Да ничего. Как-то не воспринимала его раньше, как боевое заклинание, вот и шаблон порвался. Ну так склеивай скорее. Приходите завтра, дам вам учебные пособия. Хорошо. Пока не ушли, как у вас с медитациями? То, что давали на первом курсе на чарах и трансфигурации, умеем. А что? Нужно будет освоить еще парочку. Но это потом. Идите. А мне, похоже, придется писать всю ночь книги. Пробормотал в закрывшуюся дверь. И это хорошо, что у меня по ментальной магии уже есть копии. Часть 2. С тех пор я стал заниматься с девочками беспалочковой магией. Вместе со мной они ходили в мой класс и, пока я занимался своими тренировками, выполняли все нужные упражнения. Начал я, конечно, с концентрации и медитации на сбор энергии из окружающего пространства. Через пару месяцев, когда это у них стало получаться, мы перешли к сбору подходящей им энергии. Вода, воздух, земля, лед, что тоже не вызвало проблем, так как снег уже выпал и морозы стояли для ноября вполне подходящие. Девочки медитировали и снова колдовали до опустошения, развивая резервы. Наверное, они никогда так не выматывались, как в эти месяцы. Я гонял их по полной, но нужны были быстрые результаты. Нужно было первое заклинание, выполненное по своей воле, чтобы у них появилась цель. И к концу ноября в 20-х числах я все-таки дозволил. Когда убедился, что концентрации хватит, решил, что уже можно. Те книги, что я им отдал на изучение, по их стихиям, они, как мне кажется, заучили наизусть, так что все заговоры и заклинания помнит. Тут главное уверенность и упорность. Так что вперед, девочки, по залу разойтись. Панси, тебе, пожалуй, вихрь, а тебе дав, задача наморозить льда, скажем, вот в этот стакан. Я достал стакан и тут же на парте сделал простенький коктейль в 3 сока. Заклинания все помнит? Да, конечно. Вот и отлично. Приступаем. Понятное дело, что с первого раза ничего у них не получилось, как и со второго и с третьего. Девочки, вы как будто вообще все позабыли, что у нас в самом начале. В начале нужно почувствовать свое магическое тело, а потом уже все остальное. Что вы мне тут стихи-то читаете? Ой, Панси, карамба, дав. В последнее время ей очень нравится это ругательство. Давайте-ка еще раз, с самого начала, спокойно. Вы же никуда не спешите, расслабьтесь. 40 минут я смотрел, как шевелятся их губы, как вспыхивают ауры, но заклинания не получаются. Но они упорно шли вперед, пробовали снова и снова, когда вдруг стакан покрылся изморозью, следом за ним и часть парты, а через 5 секунд слой льда покрыл всю парту и утопил в себе стакан. А Дафна чуть не рухнула от истощения. Лед все-таки тяжеловесная школа, не для начинающих. Пока создашь лед, столько сил уходит, а уж с таким контролем, который продемонстрировала Даф, когда больше половины сил уходит в воздух и подавно. Ну да ладно, тут главное просто поверить в себя. Молодец, шепнул девочке, которую пришлось ловить. Садись и медитируй, тут холодрыга, так что вперед. И сосредоточил все внимание на Панси. Еще попытка, и еще и снова. Панси, очнись. Да, что? Сядь и помедитируй. У тебя вся сила на попытке ушла. Ты молодец, двигаешься в правильном направлении. Так что давай, набери сил, и вперед. Панси собралась силами и через полчаса все-таки выполнила задание. Маленький воздушный вихрь закружил в воздухе и кружил чуть меньше минуты. Видимо, на большее не хватило ни концентрации, ни силы, ни контроля. Молодец, ее тоже пришлось ловить, и тоже отправлять медитировать. Уже вечером, сидя у меня в комнате, мы разговаривали и делились своими эмоциями, а их за день появилось просто море. Я же говорил, что нужно первое заклинание. Теперь девочки уже планируют, как смогут вызвать настоящий торнадо и град. Девочки, давайте немного подождем со столь разрушительными проявлениями природных сил и пройдем хотя бы те учебники, что я вам дал. Ладно, ПФ, да мы за полгода этому научимся. У Панси было на удивление шапкозакидательное настроение. Может быть и научитесь, но отрабатывать их придется долго. Знаешь, сколько раз я скастовал тот же огненный шар, чуть более 1000, пока он не приобрел силу и нужную скорость, пока разобрался со всеми потоками силы в заклинании, пока не начал этим заклинанием в полной мере владеть. Это тебе не простенький призыв огня освоить. Контроль и мозги, Панси. Вот 2 самых главных стихии, которые нужны любому магу. Короче, с этого дня как минимум по 3 опустошенных резерва, и 2 должно приходиться на практику без палочковых заклинаний. Увижу, что кастуете друг на друга, и больше заниматься с вами не стану. Предупреждение 1 и 101 сразу, больше их не будет. Не желаю потерять кого-то из вас только потому, что заклинание, видите ли, сорвалось. Мы поняли. Дафна спокойно кивнула и странным взглядом окинула Панси. Черноволоска тоже осмотрела блондинку. Вот о чем они так поговорили взглядами. Я определенно не понимаю женщин, даже таких маленьких. И последнее на сегодня. Старайтесь как можно реже контактировать с преподом по зати. Это потому что он нарцисс? Нет, потому что Локхарт мне не нравится. И от него постоянно пахнет зельем расслабления. Раздражает меня этот петух. Просто слов нет как. Ладно, с ним все понятно. Что думаешь насчет этих нападений? Кошка Филча, а теперь и тот мальчик с Гриффиндора, забыла как его зовут. Его не зовут, сам прибегает со своей камерой. Колин Криви его имя, буркнул я. Парень этот и правда надоел, постоянно фоткает и без разрешения. Причем он может фотографировать все что угодно, а вспышкой прилетает всем в радиусе 10 метров. Так какие мысли? Пока мыслей особо и нет, кроме простого сопоставления фактов. Тайная комната снова открыта. Ну была какая-то там легенда про чудовище Слизерина. Но и так ведь понятно, что это змея. Вопрос простой, Кто из змей окаменяет врагов или дичь взглядом и может прожить 1000 лет? Разумных драконов не предлагать, их уже 500 лет как нет. Свалили все из этого мира, я думаю. Все-таки маги они очень сильные. А есть такие змеи? Панси задала вопрос, но совершенно не ждала на него ответа. Конечно есть, Василиск например, но я не слышала, чтобы они доживали до 1000 лет. Предположение Дафны поразило цель с первого раза. Мало ли, кто о чем не слышал, а кто проверял, вот то-то. Так что если увидели краем глаза огромного змея, закрывайте глаза, им нужен контакт глаза в глаза, почему-то, хотя долбят они вроде как ментальным ударом. Впрочем, ваши хлипкие пока что ментальные щиты такого не выдержат точно, как и мои. А дальше что? Так и стоять с закрытыми глазами и ждать, когда нас проглотит, ядовито хмыкнула Дафна. А самой подумать, или сказок про медузу Горгону не читала, предлагаешь носить с собой зеркало, Дафна просто сочится каким-то неядовитым ядом, вроде и язвит, точнее пытается, но как-то с улыбкой. Предлагаю включить мозги и использовать вместо зеркала лед, например, ау, интересное предложение, и попробовать вполне можно, есть у меня заклинание ледяного щита. Вариант, он же там вроде мобильный, в смысле на руку вешается, угу, да, может здорово получиться, а мне что делать, возмутилась Панси, придумывай мне тоже что-нибудь, ну, Василиск конечно здоровенная тварюга, но все-таки змей, а они ориентируются больше по вибрациям поверхности, вот и дай ему этих вибраций, малюсенькое землетрясение ты потянешь, и сразу же беги, я сильно сомневаюсь, что он по тебе попадет, думаю, что в глазах змея тебя станет несколько и с какой стороны ты настоящая, поймет только когда вибрации прекратятся, пойдет такой план выживания, и беги сразу к учителям, только не к Локхарту, хотя как раз его не жалко скормить змеюке, ладно, постараюсь, лучше бы все это не понадобилось, да и змей не должен трогать чистокровных, так что вы должны быть в безопасности, зато ты нет, я разберусь, не волнуйтесь, спокойно проговорил, и даже не знаю, кого хотел убедить больше, их или себя. Второе, наверное, но я правда не желал, чтобы девочки себя изводили. Незачем, да и бессмысленно. Но у меня к вам обеим будет личная просьба. Если со мной что случится, ни в коем случае не оставляйте меня у Памфри. Шуруйте в святого Мунга и зовите деда Смитвика. Скажите, что даете 1000 галеонов за консультацию, я потом оплачу, само собой, но он хотя бы поймет, от кого вы пришли и поспешит. «Я надеюсь, ты знаком со Смитвиком, он же легендарный целитель». Удивленная Панси – это крайне милое зрелище. «Прикольный дед, и человек неплохой. Сделайте для меня, постараемся», – спокойно проговорила Дафна. На том наш разговор и закончился, и время потекло дальше. На зимние каникулы мы всей троицей свалили с этой пороховой бочки и спокойно справили праздники дома. Максу исполнилось 5 лет за день до Рождества, и я был рад, что смог быть здесь в этот день. Родители устроили классный праздник. На Рождество был утренний забег под елку к подаркам, причем бежали все. Всем было любопытно. Как ни странно, наша елка никогда не бывала пуста. В некоторых семьях подарки дарит, например, только родители. У нас не так. Даже 5-летний Макс своими руками сделал подарки еще летом. Я ему, конечно, помогал, но все же, да еще и друзья и прочие приятели. Я тоже многим отправил подарки. Кому-то коробку конфет, кому-то волшебного гнома, способного сказать, сколько времени осталось до следующего Рождества. Подругам по комплекту постельного белья с единорожьей шерстью, а то они каждое утро разбитые, не успевают восстановиться совсем. Дорого, конечно, но я могу себе позволить. Кому-то книги, вроде той же Гринджер. Так что под елкой у меня тоже хватало всего. Забавно, но как-то незаметно я оброс связями. В одном из подарков обнаружилась вырезка из газеты со статьей целителя Смитвика, где я был упомянут как подавший идею к разрешению одной из главных загадок целителей, и идея оказалась верной, что позволило победить драконью оспу на последних стадиях. Вот же дед, не присвоил все лавры себе, поделился, хотя мог вообще не упоминать про меня. Приятно все-таки понять, что не ошибся в человеке. Маме тоже много всего надарили, как и папе. Они, видимо, ночью составили все подарки с работы, получилось внушительно. В общем, мы здорово отдохнули, а мне пришлось возвращаться в Хог. Куда лучше было бы учиться, в Пекине или Москве, в парижской Сорбонне или даже в Китеже, совсем уж на крайняк. Но Хог – это просто жесть. Единственный серьезный минус других школ – в них нет Дафны и Панси. Привык я к ним уже и скучать буду. На каникулах снова сконтачился с мастером Чжао и с Люцием. Неплохо поболтали с вампиром. Немного продвинулись с мастером в расчетах тату для теневых путей. Появилась у меня кое-какая мысль, связанная с заклинанием крылья ночи. Ну и крылья дня. Заклинание одно и то же, только цвет разный. Смысл в том, что сам маг становится на некоторое время сущностью более энергетической, нежели физической, и даже при сильном желании может проскочить сквозь физический предмет. Так почему не взять это заклинание, не переделать его и не использовать как основу для хождения тенями? Вкинув идею, мне уже можно было уходить, ибо мастер, прооравшись на неумеху несущего бред, крепко так ушел в себя. Ну и я тоже, потопал себе потихоньку. Мне уже пора было готовиться к отбытию в школу.